Глава 25. Я открыл карманные часы и отключил тревожный сигнал в надежде, что Хенрик откликнется. Но он не ответил. Он не отвечал после самого первого раза. Я передал через Лэнгли коробки сока просьбу связаться с ним. Лэнгли сказал, что коробка сока настолько обеспокоена судьбой брата, что готова сама отправиться к нему. Я попросил Лэнгли попробовать отговорить ее. Тем временем расхитители гробниц наконец двинулись в сторону береговой линии. Вода хорошо поработала над истреблением всех непризрачных мобов сектора, но привела в действие половину ловушек. Бобби, мастер обнаружения ловушек, находился буквально на грани срыва, и ему никак не удавалось взять себя в руки. Крис и Мэгги Май оставались в склепе. Я по-прежнему не знал, что делать с ними. Мордекай мало чего добился в попытках найти ингредиенты для уничтожения паразита. Я поручил команде Лэнгли физически перетащить снесенный верхний этаж дома с колодцем к стене горбатого города. Там Пончик сможет открыть нужную комнату, и Катя использует оставшиеся болты, парализующие каменных монстров. Тогда мы сможем перекинуть неподвижное существо через портал, когда придет время. Если это понадобится. Я не хотел это делать. Безусловно, этого не хотел бы и Крис, поскольку мы, вероятнее всего, телепортируемся в разные точки. Мэгги просто попадет на 6-й этаж, и хренотень с манипуляцией возобновится. Имани настаивала на том, чтобы было сделано все возможное для спасения Криса. Это казалось мне ошибкой. Но что нам было делать? Все это не имело значения, пока мы не взяли последний замок. Некрополь Ансера. Первый шаг. Слить остатки воды. Чтобы этого добиться, надо отключить насос внутри подводной лодки. Город Пандинус был меньше горбатого города, но все же в нем можно было найти несколько гостиниц и таверн. Клуба Деспирадо там не было, но был клуб Покоритель. Из всех нас доступ туда был только у Гвен. Она сказала, что недавно там произошла драка, что не характерно для этого клуба. По всей вероятности, Мириам Дом восстановила свое членство в клубе, обретя ипостась вампира, что вышибло из непреодолимого его всепоглощающее дерьмо. Он и освободил их третьего спутника, страхолюдного козла, исчадия ада. Выпустил его в центральную гостиную, где тот сожрал и переварил парочку священников. Так появилась награда святого похода для трио. Уж не знаю, что это означало. Мы собрались в таверне под названием «Сталкер смерти». Несколько столов и бар, больше ничего. Ну, кроме необъяснимой тележки с мороженым. Скорпион за прилавком предлагал разновидностей 20. Мороженое можно было получить или в вафельном стаканчике, или в миске. Едва увидев стаканчики, я вспомнил тот, в котором кишели черви. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла», глава 10. И мне сделалось плохо. Катя и Гвен взяли по стаканчику. Пончик с вожделением приобрела миску с малиновой белизной, пока мы все садились к столу. Она уговорила Пазузу сбросить цену с 2 золотых до 1. В компании были я, Пончик, Катя, Гвен, головорез человеческого рода Трен и 2 новых участников, оба с Украины. Я изучил незнакомцев. Человеческая женщина по имени Бритни Проскурина, питбуль 27 уровня. На этой темноволосой женщине было надето меховое бикини, а на плечах лежала утыканная шипами палка. Да, она глубоко вникла в дикарскую тему, выбранную для нее подземельем. Второй незнакомый мне обходчик был ящерообразным существом Кюля, что показалось мне странным, поскольку я знал, что это вид рыбы, а не ящерицы. Его звали Вадим Сбар, а класс назывался «Выправитель кишок», смесь хирурга и потрошителя. С головы до ног он был покрыт небольшими ножнами, из которых торчали самые разнообразные кинжалы. Эти двое были из числа выживших в водном секторе. Выяснилось, что в реальном мире Вадим был пластическим хирургом. А Бритни пришла к нему на консультацию, когда мир полетел в тартарары. Они единственные выжили из своей первоначальной партии. По чистой и счастливой случайности они вышли из здания, чтобы сделать несколько снимков до операции именно перед крахом. «Я туда не вернусь», — заявила Бритни, едва мы сели за стол. «Я расскажу вам все, что нужно, но скорее умру, чем снова окажусь в воде». «Ой, как же мне нравится твой мех!» — воскликнула Пончик, сделав паузу между кусками мороженого. «И я с тобой 100% согласна. И тоже не намерена возвращаться». Женщина бросила на Пончика быстрый взгляд. «А вы?» — обратился я к ящеро-человеку Вадиму. «Я пойду», — отозвался тот. «Нет, не пойдете», — запротестовала Бритни. «Вы погибнете. Все, кто туда спускается, умирают. Нам просто повезло, что мы выбрались в первый раз». «Я пойду», — повторил Вадим. «По-моему, я знаю, где рубильник управления насосом». Я, кивнув, указал на Катю и головореза Трена. «Мы спускаемся под воду вчетвером, попадаем в субмарину и отключаем насос. Когда дело будет сделано, драпаем оттуда к чертовой матери. Надеюсь, на все про все уйдет самое большее час». Трен взглянул на Вадима. «У вас есть красная рубашка? У меня такое чувство, что мне нужно надеть красную». «Как вас понимать?» – удивился Вадим. Гномий падающий медведь, нынешний кошмарный 2, стоял в большом гараже при доме. Гараж был частью безфундаментного летучего дома, на котором еще сохранялась крыша. Луис и Фирос проделали замечательную работу, чтобы опустить маленький биплан на землю. Я осмотрел его, в то время как гараж вместе со всем домом всплывал в воздух, и пол покачивался под нами. Пончик пребывала в скверном настроении. Несомненно, ИИ показал кошке сообщение из межгалактического интернета, в котором ее раскритиковали, и вот она бурчала уже добрый час. «Никаких положительных качеств», — жаловалась она. «Карл, он так и пишет. Ты можешь поверить? Еще он говорит, что я разрушила какой-то там зрительский опыт и почти побудила его вообще прекратить смотреть шоу. Глупый Шуруга 36. Что это за имя такое? Шуруга. Такой звук человек издает, когда на него набрасывается орава малышни». Мое внимание привлекло заднее, обернутое назад, сиденье самолета. Хвостовой пулемет был заряжен магазином полукруглой формы, но сколько в нем оставалось патронов, я не видел. «Ты чересчур много времени отдаешь этой чуши. Не обращай внимания. Ну кто-то что-то городит. Это ничего не значит». Пончик пропустила мои слова мимо ушей. «Он еще и Монго оскорбил. Вот что он о нас написал, я цитирую. Пончик с ее диноципой раздражают меня беспредельно. Монго, ребенок, если бы он умел читать, то был бы потрясен. Я воспринимаю критику, но лаять на ребенка так не годится. Так и вижу, он сосет большой палец и думает о бабушке, когда трогает себя». «Ты воспринимаешь критику?» — переспросил я. «Я серьезно, Карл». В гараж вошла Катя. «Мне все еще не верится, что вы на этом летали». «Мы, собственно, не летали. Использовали его вместо воздушного шара, чтобы подниматься в воздух». «Так вот, дружественные бомбы готовы». «Отлично. Тогда иди и начинай их сбрасывать. Детонаторы у Пончика в инвентаре». Дружественные бомбы представляли собой не что иное, как трехслойные мешки для мусора с различными частями мертвых тел, снабженные заряженными в 1/8 силы хаблобберами. К каждому мешку прикреплялся кусок хабгоблин-пусса. Смотрите, Динеман, сценарий судного дня Карла, глава 13. Все они были привязаны к одному детонатору, что означало, когда Пончик нажмет на кнопку, они одновременно взорвутся и выпустят в океан внушительное облако гноя. Мы планировали сбрасывать эти бомбы у того места, где в океан вливался поток воды из некрополя. Возможно, мешки начнут протекать еще до того, как мы доберемся до места. Но это значение не имело. Единственное, что мне было нужно, отвлечь первый слой подводных дежурных. Консьерж-акул. Нам требовалось удержать их как можно дальше от места нашей высадки. До сих пор мы не погружались достаточно глубоко, чтобы столкнуться с другими обитателями океана. Вадим встречал некоторых, включая медуз, кальмаров и акул-молот. Этот человек держался невозмутимо, не выказывая эмоций, в отличие от его спутницы Бритни, которая, как мне казалось, постоянно находилась на грани истерики. Когда я закончил осмотр самолета, Катя спросила: «Лэнгли говорил тебе об этом типе, Вадиме?» Я ответил не сразу: «Нет, а что с ним такое? И откуда они друг друга знают?» Насколько мне было известно, Вадим и Лэнгли никогда не встречались. Как я поняла, доктор Вадим весьма знаменит, то есть был знаменит, на Украине. В его клинике пластической хирургии, реклама на телевидении, плакаты и все такое прочее. Он постоянно попадал под суд за неудачные операции. Лэнгли говорит, что у него штук 50 детей. Известно, что он оплодотворял много своих клиенток. «Вот это да!» – воскликнула Пончик. «Я ужасно люблю такие сплетни. Это же прелесть. Но зачем он тогда сделался ящерицей? Я когда-то знал одного рыжего перса. Такой же был. Распространял свое семя где только можно. Его звали Сантана Соло знаменитый. Во время одного мероприятия Ассоциации любителей кошек он выскочил из клетки и обрюхатил сфинкса. Вы можете представить? Все равно, что принц оплодотворяет курицу. Вот был скандал. Как думаете, Вадим завалил Бритни? Она, кстати, похожа на такую, которая отдастся пластиковому хирургу». «Откуда Лэнгли известно про этого украинского молодца?» – спросил я. «Лэнгли сам оттуда. А я считал, он финн». Пончик притворно вздохнула. «Он из Финляндии. Нет, правда, Карл, иногда мне кажется, что ты слишком рассеянный. Лэнгли родом с Украины, эмигрировал в Финляндию не так давно. Почти все парни его группы из других стран». Меня не волновало, кто из какой страны, если они все с земли. Хотя история Вадима не оставила меня совсем уж безучастным. Если это правда, а где в таких историях правда, узнать невозможно, тогда этот Вадим – плут и хитрец, и идти с ним на опасное дело не хотелось. Особенно, когда впереди маячит большой куш. «Бритни не беременна», – сказала Катя. «Если бы она входила сюда беременной, это, скорее всего, сейчас уже было бы заметно. А в подземелье женщины не беременеют. На предыдущем этапе мы получили уведомление, что теряем способность к зачатию до окончания обхода». «Правда?» – удивился я. «Мне ничего подобного не приходило». Едва договорив, я понял, какую глупость сморозил. Впрочем, я помнил одно странное место в кулинарной книге. Рикард, автор последней редакции, добавил к ее содержанию не очень много, но сообщил, что входил в подземелье с беременной женой. Однако в момент прохода через ворота жена исчезла, и он больше ее не видел. Вероятно, это была одна из форм защиты от появления детей. Я знал парней, по-прежнему способных к половым контактам. Брэндон погиб из-за того, что один из его прежде престарелых подопечных на третьем этаже столкнулся в проулке с суккубом. В средневековых легендах демон похоти и разврата, посещающий по ночам молодых мужчин и вызывающий у них эротические сны. И она родила несколько сотен монстров с лицом этого мужика. «Кто-нибудь видел в подземелье беременную женщину?» – спросил я. Катя пожала плечами. «Думаю, нет. Разве что зачинщица с предыдущего этажа». Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий». «А еще дварф Юнис». Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла. Глава 20». «На третьем этаже», — вспомнила Пончик. «Они обе не игровые персонажи. Хотел бы я знать, делают ли здесь что-нибудь особенное с обходчиками?» — сказал я. «Возможно, и что-то страшное», — предположила Катя. «Но я не могу представить, чтобы женщина, если она беременна, вошла сюда добровольно». В дверь гаража засунулась голова Фироса. «Мы на месте, где надо сбрасывать дружественные бомбы», — сообщил он. «Ствольные установки тоже на местах, готовы к тому, чтобы ты заряжал. У нас 5 часов до темноты и 6 до песчаной бури, первой в равноденствие. Так что шевелитесь». «Хорошо», — сказал я. «Раз так, то за работу». Сбросив дружественные бомбы, мы быстро облетели угол некрополя и заняли позицию непосредственно над подлодкой. У Луиса и Фироса имелась особая система, позволявшая регулировать высоту подъема дома и ловить воздушный поток, который понесет воздушный шар в желаемом направлении. Ребята отлично управляли этой системой. Луис даже сказал, что они заработали полдюжины достижений за полеты на магическом шаре. Когда мы начали снижаться к уровню океана, я скомандовал Пончику: «Включай». Кошка слегка подпрыгнула и толкнула детонатор «Хоб-гоблин Пуса». Мы находились недостаточно близко, чтобы услышать взрывы мешков. Но я знал, что теперь под нами повсюду разлита кровь и разбросаны внутренности и части тел с четвертого этажа. «Карл, я поднялась на один уровень. Теперь у меня 38-й. Я думаю, сколько-то из тех акул попали под бомбы». Я надеялся, что это так. Мы с Пончиком потеряли 5 дней, которые могли бы отдать тренировкам и практике. Теперь нам было отчаянно необходимо сражаться и как можно больше совершенствоваться, чтобы добыть все возможное. «Кто-нибудь видит что-нибудь внизу?» – спросил я. Мы парили примерно в 15 футах над поверхностью воды, которая поднялась после того, как мы включили слив. Но уровень океана все еще был ниже, чем в тот час, когда этаж открылся. Оставалось надеяться, что положение изменится, когда мы завершим свою задачу. «Я вижу подлодку на карте», – отрапортовала Катя. Трен, также обладавший навыком следопыт, кивнул в знак согласия. «Пончик», – окликнул я, – «никаких монстров не вижу. Там и сям маленькие рыбки, но на карте они все белые. Очень хорошо. Помните, глубинные грузы в воду не скатывать до моего сигнала. Это последний резерв». Пончик спрыгнула с моего плеча. «Есть, капитан Карл, есть!» Она помолчала, переводя взгляд с меня на Катю. «Вы оба берегите себя. Там внизу ужас!» «Вот это в самом деле шокирует», — проговорил Трен, наблюдая за тем, как Катя принимает форму водолазного колокола. «Дух захватывает», — подтвердил он, обходя ее вокруг. «Я не переставал восхищаться тем, как растет мастерство Кати. Данную трансформацию она осуществляла экспромтом, без предварительной практики. Мы стояли в углу дома, на неровной почве сада. Катя протянула руку и уцепилась за магическую скобу, к которой был привязан воздушный шар, тянувший нас вверх. Весь дом покосился в сторону того угла, где Катя продолжала набирать вес. Я вспомнил время, когда она только начинала развлекаться со своими способностями менять обличье. Тогда даже самая мелкая перемена приносила физическую боль. Сейчас же Катя могла стать практически всем, что видела, при этом не теряя самообладания. Она так и не достигла совершенства в управлении лицом. Для этого ей по-прежнему требовалось зеркало. Но в том, что относилось к неодушевленным формам, стала настоящим мастером. Акула лежала на глубине в 500 метров. Звучит вроде бы не очень страшно, но это была угрожающая глубина. Вадим говорил, что на подлодке есть рубка для входа и выхода. К ней они пришвартовали одну из своих мини-субмарин перед тем, как захватывать мост. Штурм моста прошел успешно, но затем что-то случилось, и мини-субмарина взорвалась, из-за чего акула наполнилась водой. Сейчас ее нос практически вплотную примыкал к нижней части некрополя, а трубы торпедного аппарата каким-то образом перекачивали в строение большие объемы океанской воды. Как и в случае с бесплодной землей, которая парила на невообразимой высоте, и я не знал, как туда добраться, так и теперь я не знал, как совершить нечто, едва ли мыслимое в обычных условиях. Нырнуть на 500 метров вглубь. Катастрофы подводных лодок чаще всего случаются на глубинах около 400 метров. Но и Вадим, и Бритни в унисон настаивали, что они свободно ныряли на 500 и даже глубже, используя свитки подводного дыхания. И все это без серьезных последствий для здоровья. Не знаю, какой физический механизм лежал в основе этой хрени, но он был предназначен для того, чтобы мы могли совершить невозможное. Он не хотел, чтобы мы погибли из-за бездумных природных случайностей, разве что по вине намеренно поставленной ловушки или моба. Наблюдать за тем, как мы умираем от кессонной болезни, совсем не так увлекательно, как следить за нападением на нас акулы. Катя открыла дверцу, впуская меня в себя. Я напутствовал Пончика. Будь осторожна, Катя сейчас очень-очень тяжелая. Как только мы упадем в воду, твоя штука взлетит в воздух. Не смей выпасть. Пончик только кивнула. Несмотря на ее громогласное заявление о том, что она больше не сунется в воду, я знал, что кошка страдала от чувства вины. Я погладил ее по голове. Ты нам нужна, чтобы мы были в безопасности. Уговор? «Будьте осторожны», — сказала Пончик и потерлась головой о мою ладонь. Я ступил внутрь колокола. Катя сделала свои стенки тонкими, что позволило ей стать очень широкой. Мы втроем, я, Трен и Вадим, теперь находились в ее внутреннем пространстве. Катя заботливо вырастила на уровне пояса человека 3 поручня, чтобы нам было легко держаться на ногах. Она назвала себя водолазным колоколом, хотя скорее напоминала лифт с диском тяжелого металла снизу, предусмотренным для того, чтобы не переворачиваться. Также она вырастила по бокам крылышки для замедления спуска при приближении к лодке. Мы хотели как можно скорее акклиматизироваться в воде, поэтому колокол не был задраен. Рассчитывая на следопыта Трена и на факел Вадима, мы надеялись, что сумеем быстро проплыть по затопленным отсекам лодки и оперативно выполнить свою задачу. Побежденный босс был боссом района, а не местности, и оставленная им карта показывала Вадиму типы монстров, обитавших в округе. Но и у этого босса не было полной схемы акулы. Обстоятельства весьма прискорбные. Вадим сказал, что в Луте такой схемы тоже не было. События тогда развивались очень быстро. «Читаем заклинание», — скомандовал я. Мы все активировали на себе водное дыхание. Каждый имел достаточно этих свитков, чтобы продержаться под водой по меньшей мере 4 часа. Вчетверо дольше, чем требовалось, как мы надеялись. Я с тревогой посмотрел на стрелку указателя, которая информировала нас о числе зрителей. Она начала дрожать, что всегда было плохим знаком. «Пошли!» Голос Кати исходил изо рта, расположенного с внутренней стороны колокола, прямо над моим ухом. Я едва не испачкал трусы, услышав ее голос в такой близости. Прежде чем я успел выговорить «Иисусе, Катя!», мы упали в океан. Лифт лишь чуть-чуть задержался при соприкосновении с поверхностью воды. А затем мы погрузились, и напор, хлынувший внутрь воды, едва не лишил равновесия всех нас. Я зафиксировал взгляд на датчики высоты глубины. Мы опускались со скоростью 5 метров в секунду, то есть ракетой неслись вглубь. Я чувствовал, как нарастает давление воды, когда мы проходили отметки в 100 метров, затем 200, 300, но давление было далеко не таким сильным, как можно было ожидать. «Я ее вижу», — пробился через толщу воды голос Кати. «Я подтягиваю свою массу маленькими порциями и машу крыльями. Ого! Она больше, чем я думала. Весь верх снесен. Здесь сильный поток. Я вижу, буквально вижу, как вода затягивается внутрь. В основном снизу под лодки, как если бы пылесос засасывал воду. Передняя часть лодки застряла в дыре. Вся подлодка, один насос. Я почувствовал, что движение колокола начало замедляться. Акула, наконец, появилась на моей карте. Схема ее интерьера заняла все поле зрения. Машина была размером с небольшой авианосец. «У входа кучка медуз», — сообщила Катя. «Какого цвета?» — поинтересовался Вадим. «Голубые, большие». «Тогда ладно, берегитесь белых, это усилители боли. Они меньше. Большие голубые могут обвить вас, если вы к ним приблизитесь. Но если держаться в стороне, они вас не тронут. Но будьте начеку, так как они дрейфуют». «Понятно. Я направляюсь к зоне, где их нет», — сказала Катя. «Сейчас приземляюсь». Крак, мы сели на холм, и форма Кати тотчас изменилась. Лифт раскрылся, как цветок, и вокруг нас распростерся глубинный темный мир. Темнота не была абсолютной. Кое-какой свет просачивался сверху, но на всем окружающем лежал глубокий синий оттенок. Я встал на трансформированную Катю сверху и скорчился. Мне показалось, что кто-то стоит на моих плечах. Впрочем, давление не ощущалось чрезмерно тяжелым. Как и сказала Катя, акула была огромна. Она напоминала скорее жуткий космический корабль, а не субмарину. Скользкая металлическая поверхность простиралась в темноту во все стороны. И вся эта махина вибрировала. Я чувствовал, как глубоко подо мной вода закачивается в корабль. Верхний парус, похожий на башню выступ, был начисто сметен, и передо мной открывался вид на нижнюю часть некрополя. Отсюда я видел лишь более, чем внушительную темную стену. Катя продолжала видоизменяться. Она трансформировалась так, чтобы покрыть собой весь холм, маскируясь таким образом. Она намеревалась оставаться на этом месте все время и следить, не появятся ли откуда-нибудь громадные опасные монстры, пока мы втроем будем внутри подлодки. Снесенный вход находился в футах в 20 от меня. В большинстве подлодок рубка управления располагается под парусом. По словам Вадима, в этой лодке рубка, в игре мостик, находилась в носовой части, в самой передней ее зоне. Именно там, где колодец с лестницей. Я ее не видел, зато видела Катя. Вадим описал помещение непосредственно под мостиком. Я решил, что это рубка пожарной безопасности. Там-то и находилась наша цель. Над нами, переливаясь светом, курсировали голубые медузы, словно стражи. Каждая около 15 футов в диаметре, под каждой свисает зловещий пучок щупалец, шевелящихся футах в 20 над крышей субмарины. Они бесцельно дрейфовали, наталкиваясь одна на другую. Их точки на карте были белыми, что означало, что природа их не враждебна нам. «Большой синий парень». Уровень 40. Старый, добрый, большой, синий парень, крупнейший из медуз, которых можно встретить в округе. Эти парни чем-то похожи на вашего знакомого из высшей школы, который всегда носил комбинезон или что-то похожее. Парень 6 футов 5 дюймов роста, жмет 300 фунтов в свой первый студенческий год. Всегда стрижен под ежик. Папа у него водит грузовик, сам он не разговаривает, никогда не делает домашние задания. Просто он, понимаете ли, всегда есть, никому не желает зла, но он настолько непроходимо туп, что от него все равно получается зло, если вы оказываетесь на его пути. Плюс к тому, по совершенно неизвестной причине, у него всегда наикрутейшая девица. Ну, это к медузам отношения не имеет. В общем, вы уловили суть. Безобидны, если их не трогать. Я опустил ладонь на серебристый теперь бок Кати. Мы идем внутрь. Береги себя. Держи в хоть листе мазь, которую я тебе дал. Туда и обратно, Карл, попросила она. Если не справитесь с отключением, закладывайте бомбы. Я погладил ее, и мы втроем наполовину пешком, наполовину прыжками двинулись поверху субмарины и нырнули внутрь. «Входим в акулу». Вадим активировал факел в тот момент, когда мы проникли через дыру в корпусе внутрь развороченной супермахины. Пока мы двигались по туннелю, вокруг плавали части механизма. Вода пахла нефтью и дымом, и что-то в этих запахах было странно успокаивающее, знакомое. Подлодка была целиком заполнена водой. Ее корпус зловеще стонал и скрежетал. «Пончик, вы в порядке?» «Карл, все хорошо, уже плывем внутри». Вадим взял инициативу в свои руки. «Когда мы в первый раз здесь оказались, лодка была в ужасающем состоянии. Здесь валялись скелеты чудищ. Нам пришлось схватиться с командой роботов. Они преграждали путь к мостику. Из нас выжили только трое». Мы плыли по тесным коридорам, точнее протискивались, отталкиваясь руками от стен. Стены были теплыми, не ледяными, как я ожидал. «Вы получили амуницию тех, кто не добрался?» – спросил я. «Нет, как правило, ничего не остается. За мостиком стоит пушка, она подорвала всех. Мимо нее прошел только Крис. У него была какая-то способность, которая делала его невидимым для защитного механизма. Он прошел пушку в одиночку и попал в комнату босса. Когда он убил робота при помощи головы в банке, пушка выстрелила сама по себе. У тебя никогда не возникало подозрений, что Крис – это два человека? Вадим помотал головой и пробрался под плавающей синей бочкой. Он быстро двигался в воде. Я ухватил бочку, и она оказалась в моем инвентаре, полная морской воды. «Меня это не удивляет», — снова заговорил Вадим. «У Криса был высокий уровень. Разговаривал он мало. Яростный боец, но без эмоций. У него было много заклинаний. Он орал на нас, когда мы не хотели выполнять то, что он говорил. Бритни его никогда не любила». «Это мне всяких сомнений не настоящий Крис», — сказал я. Трен подхватил какой-то предмет, с виду похожий на руку робота, и тут же отпустил. Я же хватал все подряд и отправлял в инвентарь. В основном это был бесполезный хлам, но многие предметы были сделаны из очень легкого металла. Мы миновали помещение, которое когда-то было столовой. Я очень хотел, чтобы у нас было больше времени на обследование лодки, но помнил про хронометр. Наконец я увидел лестничную клетку на своей карте. Мы проследовали тем путем, каким уже проходила партия Вадима. Я сознательно предоставил Вадиму плыть впереди, чтобы он не завел меня в ловушку. Я спросил его, в луте были какие-нибудь записи босса? «Была одна записка», — отозвался Вадим. Ее взял Крис и прочитал. Нам он ее не показывал, но я знаю, что там был код доступа к трубам аварийного выхода, расположенного над мостиком. Мы все согласились отправиться в сектор воды, потому что он располагался ближе всего, но Крис каким-то образом в итоге примкнул к вам. Он говорил, что ему не хватило места, чтобы добраться до сектора Земли, уточнил я. Это вранье. Пространства было достаточно. Поместилась бы целая партия. Но каждый туннель аварийного выхода можно использовать только единожды. Он умолк, так как мы вплывали в новый коридор. Остановились мы перед люком с круглым вращающимся засовом. От мостика нас отделяло всего несколько помещений. Что-нибудь не так? Здесь было открыто. Мы оставляли все двери открытыми, чтобы можно было спасаться в лодке. Я приблизился и осмотрел дверь. Ох-хо-хо! «Ты ничего не видишь на другой стороне?» – спросил я. Лицо Вадима Ящерки показалось мне мрачным. «Нет, но на той стороне есть небольшая рубка из тех, откуда можно выкачать воду». Я понял. Воздушный шлюз. «Катя! Эй, ребята, здесь что-то есть. Большое. Оно вплыло под лодку. Я не разглядела как следует, но это жуть больше, чем субмарина. Сейчас она пропала. Карл! Ладно, наверное, это та фигня, что срубила пару с лодки. Катя, все будет хорошо, только не привлекайте к себе внимания. Я повернул колесо засова. Оно легко поддалось, и перед нами открылась компактная каюта с выключателем на стене. Светила красная лампа. Я применил новый свиток подводного дыхания. Все сюда. Трен и Вадим переглянулись, затем последовали за мной. Я закрыл дверь и запер ее изнутри. Затем нажал выключатель. Каюта начала вибрировать. Ее наполнил громкий шум. У меня заложило уши. Вода полилась наружу. Через минуту каюта зашипела. Я подошел ко второй двери, повернул засов, перешагнул через порог и позвал за собой спутников. Там воды не было, только лужи по всему полу. Осушение произошло, но явно не очень давно. Я перевел дыхание. Воздух был спертым, но это был воздух. Я не получал предупреждения о низком содержании кислорода. Если кислорода мало, свиток подводного дыхания не поможет. Придется снова затапливать помещение. Трена вырвало первым. Мы все ждали окончания действия заклинания. Когда очередь дошла до меня, я упал на колени, разбрызгивая во все стороны коричневую воду. «Господи, это же ужас!» «Зачем я вызвался опять идти сюда?» – простонал Трен и завалился на спину. «Вадима, рвота, хладнокровие не лишило. Привыкнешь через некоторое время. Вот когда дольше часа, Тогда скверно. Мы пришли в себя и шагнули в соседнюю просторную каюту полукруглой формы. В центре виднелись съемные решетки. На первый взгляд, эта каюта с металлическими стенами не имела специального предназначения, что было необычно для морского судна. В потолке виднелась дыра. Я догадался, что здесь располагалось сторожевое орудие. Босс местности. Мы оказались в жилище босса. Я не увидел карты, которую хотел забрать. Может быть, отыщу позже. Стук наших шагов отдавался эхом. Следующая дверь представляла собой такой же переход, как и предыдущая. Вадим сказал, что за ней уже мостик. А мостик, как мне было известно, представлял собой капитанскую каюту, в которой и находился выход с этажа. Была там также и обычная лестница, которая вела вниз к орудийной системе управления огнем. Теоретически именно там мы и должны были отключить насос. А если бы мы двинулись не вниз, а вверх, то попали бы в каюту с тремя люками-выходами. Два из трех уже были использованы. «Эта дверь тоже была открыта», — сообщил Вадим. «Тут я очень пожалел, что с нами нет Пончика. Можно было бы попросить кошку применить заклинание «дыра», чтобы заглянуть в ту каюту». Трен показал пальцем вниз. «Это там». Я не сразу увидел, на что он показывает, но потом разглядел светлый труп за решеткой. Едва я отодвинул решетку, как на моей карте появился косой крест. «Труп для лута. Радость пугала. Босс местности. Убит при деактивации системы». Небольшая коробочка, спрятанная под полом. Вот ее и требовалось уничтожить, чтобы вывести из строя орудие. Мэгги каким-то образом перехитрила тварь, что и позволило ей в одиночку убить босса и завладеть причитающимся за это опытом. Я потянул руку, поднял панель управления и отправил в лут карту местности вместе со сверхмощным предохранителем. Как только я взял карту, экран представил мне акулу во всей ее целостности. Возникло множество красных точек, в основном в нижних отсеках. Карта очень кстати показала, какие участки лодки затоплены, а какие остались сухими. Затоплена была большая часть. Одна красная точка металась по мостику из стороны в сторону, как раз за дверью, перед которой я стоял. А еще карта представила массу косых крестов, означавших трупы. В первую очередь я обратил внимание на трупы, и сердце забилось сильнее. Красная точка то появлялась, то исчезала. И сновала она между мостиком и каютой вне подлодки. И даже вне водного сектора. «Твою мать!» – пробормотал я. «Что такое?» – вскинулся Трен. «Это призрак, которого здесь не должно быть. Это я не договорил, потому что лодку наполнил виск, режущий барабанные перепонки». Весь корпус лодки содрогнулся. Из перемычки, ведущей к мостику, высунулась светящаяся зеленая голова птеродактиля. Она опять завизжала, и мне на глаза упала красная пелена. Вадим рухнул на пол, и индикатор его здоровья внезапно оказался в красной зоне. Слуховая атака. Прежде чем я успел изучить свойства призрака, он исчез на мостике. Но я уже знал, кто это. Кецалькоатль. Предполагаемый босс подземного сектора. Точка исчезла, но мгновение спустя я услышал новый вопль, и он каким-то образом сделался еще громче. Корпус лодки тряхнуло. Трен активировал заклинание «Лечи ближнего» для Вадима. Катя. Из бокового борта лодки вырвалось что-то зеленое и светящееся, и упало. Что это? Йо-йо-йо, я его вижу. Зеленая тварь ударилась в борт и развернулась. «Карл, взрывай балласт. Добираться до нас нет времени. Поднимайся к поверхности». «Катя, зеленая летающая точка направилась, как мне кажется, к храму, а большая штуковина приближается». «Карл, заиграла музыка. Я такое никогда не слышала». «Карл, немедленно выбирайся оттуда». «Пончик, не оставляй Карла». «Катя, оно приближается. Боже! О, Боже! Оно тянется к лодке, Карл!»